«У вас есть список этих клиентов?» – оживился Порогин. «Есть». Оглянувшись на дверь в кабинет, тихо произнесла Аня. «Но там одни телефонные номера, нет ни фамилий, ни адресов, одни имена. Ирка всех их по именам помнила. А можно взглянуть?» «Не вижу смысла», — пожала плечами администратор. «Там целая тетрадь. Не будете же вы набирать подряд все телефоны и спрашивать у тех, кто снимает трубку, не он ли отбил у вас Ирину?» «Вы меня не знаете», — обиженно произнес Игорь. «Я, когда разозлюсь, горы могу свернуть». «Да, шансы практически равны нулю, но я нутром чувствую, что это должен быть один из них, попытка не пытка». «Даже не знаю», — замялась Аня. «Если узнает начальство, меня за это по головке не погладит. Из-за вас я даже работу потерять могу». «Анечка, миленькая», — Порогин обхватил ее тоненькое запястье своими ладонями, — «это вопрос жизни и смерти». «Что, такая любовь?» — разочарованно скривила губки девица. «Вы даже себе не представляете. Эх, вашу бы энергию допустить в нужное русло». Улыбнулась Аня, и взгляд ее вдруг сделался каким-то наметанно-профессиональным. «А вы когда в последний раз ходили в парикмахерскую?» «Не помню даже». «Да уж и вижу». Девушка поднялась из-за конторки и решительно распахнула ведущую в мужской зал дверь. «Прошу вас». «Зачем? Куда? Я из тебя такого человека сделаю». Аня и не заметила, как перешла с посетителем на «ты», что ни одна баба не устоит. 17:30, 18:17. Клавдия Васильевна не узнала Игоря, решив, что в ее кабинет без спроса вошел какой-то новенький незнакомый сотрудник. Она рассеянно посмотрела на него из-под лобья и, пробормотав «здрасте», вновь углубилась в чтение дела Артура Гаспаряна. Анечка постаралась на славу. Теперь голову парня украшала суперсовременная молодежная и на редкость асимметричная прическа. Затылок был выстрожен замысловатым каре, которому позавидовал бы любой рэпер. Височки были тщательно выбриты, а с левой стороны торчал сбитый хохолок. Наверное, это произведение современного парикмахерского искусства стоило бешеных денег, но девица не взяла с Игоря ни копейки. Ей было достаточно и номера его домашнего телефона. «Боже!» — всплеснула руками Клавдия Васильевна, когда, наконец, отошла от пережитого шока, связанного с переменой во внешнем облике инспектора уголовного розыска. «Что с тобой случилось?» Совместил приятное с полезным. Игорь положил на стол пухленькую тетрадочку. Вот все, что удалось откопать. Тут клиенты Журавлевой. Она выезжала к ним на дом. Не исключено, что с кем-нибудь из них она завела бурный роман. На работе ее, конечно, нет. Она звонила в салон 8 дней назад. Сказала, что сильно заболела, взяла больничный. Думаю, что врала. Если, конечно, она не отлеживается где-нибудь в другом месте. Но еще одна новость. Ее искал Черепец. «Угу», — улыбнулась Клавдия и раскрыла тетрадь. «Ух ты! Целый каталог! Это лишь те, с кем Ирина не смогла договориться о встрече лично, и заказ принимал администратор». Порогин уселся на краешек стола. «Ни одной фамилии, да имена будто зашифрованы», — задумчиво произнесла Клавдия. «Вот, например, Арк В.Л. 18:30 и Л.Д. 15. Предположим, что это Аркадий Владимирович, и Леонид Дмитриевич, или Любовь, или Людмила. Почему бы администратору не записать их данные полностью? У них так принято, в целях конспирации. Человек со средним достатком вряд ли может позволить себе вызвать на дом косметолога, ведь так? А богатенькие могут. Но в наше время они боятся даже собственной тени, особенно если у них есть враги. Так зачем же лишний раз засвечиваться? Мало ли кто заглянет в эту тетрадочку и будет знать, что Ирина Журавлева должна быть у АРКВЛ 18:30. «Разумно», — согласилась Дежкина. «Ровно 18:30 звонок в дверь. Кто там?» «Это я, Ирина». «А на самом деле дяденька с большим пистолетом», — улыбнулся Порогин. «Пиф-паф. Уважаемая Клавдия Васильевна, получите еще одно дельце, так что излишние предосторожности никогда не помешают». «Миш из Росук. Кто это может быть?» Дежкина вопросительно посмотрела на Игоря. «Миша из российского уголовного розыска? Сейчас узнаем». Придерживая плечом телефонную трубку, Игорь набрал номер. «Вроде телефон не наш. Алло? Приемные совета директоров банка «Росуглинвест»,» — ответили с другого конца провода. «Будьте добры, можно Мишу попросить?» «Михаила Сергеевича?» «Да-да, точно, Михаила Сергеевича. У него совещание. Оставьте свой номер, вам перезвонят». «Спасибо, я сам перезвоню». Порогин опустил трубку на рычаг. «Вот вам и Миша из уголовного розыска. А я уж испугался». «А как насчет Черепца?» «Я в машине просмотрел тетрадь от начала до конца. Нет ничего похожего». «Значит, Ирина договаривалась с Алексеем сама. Кстати, попробуй узнать номер его автомобиля. Того самого, что он недавно кому-то продал. И я уже начинаю догадываться, кому. Ирине? Нам нужна оперативная информация», — не подтвердила догадку Порогина Клавдия, «которая поможет найти Ирину в ближайшие дни. Но чтобы установить личность всех клиентов, а тем более расспросить их о Журавлевой, не хватит и целого года, если только...» В глазах Клавдии появилась решительность. «Нам не поможет сам товарищ Самохин».